Растаяла магия, мы медленно падаем. Запутала мания, не впускай меня в свои сны. Знаю, сложно отпустить. Разбитые вдребезги, болью и ревностью, на проводе с Хеннесси. Я не знаю, что говорить, но как тебе все объяснить? Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови. Имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови. Имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми. На твоем плече не моя рука. Девочка, забудь и не жди звонка. На прощание поцелуй, вытри слезы и танцуй. Кайфуй, кайфуй, кайфуй. Веришь или нет, я остыл и я не шучу. Я такой любви от тебя больше не хочу. В легких моих тает дым. Я на танцполу, а ты? Ты меня забудь. Все былое нам не вернуть. Я тебе желаю добрый путь. Ты меня прости, ты меня забудь. Лети, лети, лети. Ты меня забудь.